Ходишь по городу. Сентябрь, но чисто, спокойно, жарко, в кармане несколько сотен. И как ни хочешь, не принимает тебя мир. Я всю жизнь куда-то шел. Ничего, думал, приду. Куда? В Париж, в Венецию, в Краков. Нет, в закат. Вот теперь иду. Уже понимаю, что в закат прийти нельзя. Очевидно, это была мечта о бессмертии. И она ливила монголов на запад. Закат. Недаром же есть легенда о том, как Чингисхан потребовал бессмертия от своих приближенных. Качание оси. Может быть, если б не было эффекта заката, вся история была бы иной. Кто-то правильно сказал мне, что человечество изобрело бы что-нибудь другое, лишь бы мучиться. Я многое видел в своей жизни. Например, однажды в степи под Одессой мне удалось застигнуть одно из редких для нашего земного наблюдения зрелищ, так называемый «зеленый луч». Как известно, за этим зрелищем гонялись по земному шару мечтатели, по крайней мере, воспетые в романах. Оно редко, по той причине, что для его возникновения необходимо соединение многих условий, данного состояния атмосферы, данного качества погоды, данного угла наблюдения. Я был на так называемых кондициях в довольно большом умении немца-колониста. Кондиция — это то, что репетиторство. Но в летний сезон, когда репетитор еще и живет там, где учит, это кондиции. Я шел из имения Луца в Доманевку. Дорога рассекала степь от моих стоп, так сказать, до горизонта. Вблизи дороги стояли полевые цветы самых разнообразных размеров, формы, окраски, колокольчики голубые, розовые, желтые, какие-то вытянутые кверху лиловые колбаски, целые горсти синих крохотных венчиков, ромашки с желтыми своими подушками, на которых, казалось, спят невидимые больные какого-то иного мира. И все это жгучее благоухало почти ничем, воздухом, далью, небом. В воздухе стояли, даже как бы летали задним ходом стрекозы, трепет синих стеклянных крыльев, собственно, и был воздухом степи. Иногда большая, живая, невероятная стрекоза оказывалась на мне. Ее хвост трещал на моем плече, скрипел скрюченный, похожий на растительный стручок, хвост. Я успевал увидеть глаза, вызывавшие неодолимое желание разодрать их, глаза, капли, возможно, видевшие меня. Стрекоза улетала и летала рядом со мной, казалось, стоя в воздухе, как бы даже упираясь лапками, чтобы не лететь. Я шел в Доманевку купить карамель.